кофейне мы устроились за столиком близ окна, попросили по чашке горячего шоколада у подошедшей подавальщицы. Миссис Макстон также не отказала себе в сырном пироге. А после мы разом с тоской посмотрели на полицейское управление. Лорд Девернетти уверенно шел к нам. И он не просто шел, он решительно пересек площадь, не обременяя себя плащом и шляпой и игнорируя холод морозного утра, легко взбежал по ступеням, вошел в кофейню, жестом отпустил лорда Гордона, подошел к нашему столику, несколько небрежно подвинув меня, сел на сиденье рядом и поинтересовался. «Дорогая, почему бы вам не пойти домой?» Скрипнув зубами с досады, я величественно сделала глоток шоколада и произнесла. «Вероятно, потому что в данный момент у меня как такового дома нет. Видите ли, мой опечатан вашими сотрудниками, а в ваш у меня нет никакого желания отправляться». «Мой?» — переспросил следователь. «Дорогая, но это теперь и ваш дом тоже. И если вас не устраивает гостевой, я совершенно не возражаю против вашего переезда непосредственно в главное здание моего поместья». Миссис Макстон, выслушав все это, принялась молча рыться в своем ретикюле, явно в поисках очередной убийственной пудры. Я обладала куда как более миролюбивым характером, а потому просто сказала: «Или ваши сотрудники освобождают мой дом сегодня к вечеру, что они, собственно, обязаны сделать теперь, в силу отсутствия основной для меня угрозы в Эстернадане, либо я заночую в гостинице». На Девернетти я не смотрела, уделяя все свое внимание чашке с шоколадом, но его усмешку все же заметила. А после лорд, старший следователь, неожиданно мягко спросил: «Аннабель, что вас расстроило?» Я бы никогда не ответила на данный вопрос, но миссис Макстон молчать не стала, мрачно высказав: «Вашего пятого ребенка вы назовете Джонатаном, шестого — Гансом, седьмого — мне продолжать?» «Да-да, вы знаете, очень увлекательно», — язвительно ответил Девернетти. Но на этом с издевательствами было покончено. Пас рукой, отрезавший нас тишиной от остальных посетителей кофейни. Легкое прикосновение к моей руке и очень тихое. «Аннабель, я действительно считаю для вас крайне небезопасным возвращение в дом профессора Стентона». Я решительно одернула ладонь, разрывая прикосновение. Девернетти, если и был задет этим, никак не продемонстрировал свое недовольство и продолжил мягким, вкрадчивым тоном. «Единственное, что угрожает вам и вашим людям на территории моего поместья, это выслушивание давно вынашиваемых планов моей матушки на появление долгожданных внуков, и не более того. Что касается дома профессора Стентона, вспомните, с какой легкостью в него проникали посторонние, и вы, будем откровенны, фактически ничего не могли поделать с этим, Аннабель». Между прочим, я уверенно защищалась, не согласилась с его доводами. «О да. Никогда не забуду ваше эффектное лишение себя одежды. Впрочем, в защите все средства хороши, не так ли?» Я сидела пунцовая. Миссис Макстон мстительно доставала из редикюля еще одну коробочку пудры. «Аннабель», — вновь очень мягко назвал меня по имени полицейский. «Мисс Вайерти», — непримиримо поправила я. Если бы речь шла обо мне, я бы осталась ночевать в гостинице, невзирая ни на что. Но Девернетти крайне ловко использовал упоминание тех, кто мне служил. Я знала, что они будут защищать меня в любом случае, если опасения за себя были обоснованными, но в то же время лишь относительно, я слабый, но находчивый маг, то вот мои люди... Да, лорд Девернетти знал, на что давить. «И как долго?» — спросила, сдаваясь. «Мисс Вайерти!» — возмутилась миссис Макстон. «По меньшей мере до отъезда императорского кортежа», — говорил Девернетти все так же мягко и вкрадчиво, но это не успокаивало, скорее пугало. «Но фарс с помолвкой вы прекращаете!» — потребовала я. Повернулась и прямо посмотрела на дракона. Дракон улыбнулся, кивнул, принимая мои условия, затем поднялся и произнес: «Все для вас, дорогая мисс Вайерти». Выходя, он расплатился за наш заказ и покинул здание кофейни, оставив возле порога двух полицейских. Говоря откровенно, после его ухода я почувствовала себя крайне странно. Словно что-то бесконечно тревожило, но я никак не могла понять, что. В результате после кофейни мы с миссис Макстон еще прошлись по магазинам, зашли также в пекарню и сырную лавку, и только после отправились домой, в смысле в гостевой дом лорда Девернетти. И каково же было наше искреннее изумление, когда, едва пришедшим нам, мистер Уоллен молча подал газету где имелся снимок крупным планом, изображающий меня, сидящую рядом с лордом Довернетти и его ладонь, обнаженную и не скованную никакими условностями вроде перчаток, на моей ладони. Заголовок гласил: «Влюбленные более не скрывают своих чувств». «Я убью его», — простонала миссис Макстон. «Мы уезжаем немедленно», — решила я. «Это будет крайне затруднительно», — сказал выглянувший из кухни мистер Илнар. «Лошадей только что отвели на конюшню лорда, а карета несколько пострадала. Правда, не могу взять в толк с чего, но на ремонт потребуется время и визит в кузницу. Мне нанять наемный экипаж?» Видимо, мистер Илнар тоже понял, что здесь дело нечисто. «Как вы себе это представляете?» — я судорожно вздохнула. «Отсюда до города час на лошадях. Вы же не отправитесь пешком». «Но я дойду. Вполне даже», — заверил кучер. Постояв в нерешительности, я мягко призвала Нунтиус и отправила его в ближайшую компанию наемных экипажей. Ответ мне доставили спустя 2 часа в конверте. Раскрыв, мрачно прочла: «С искренним сожалением вынуждены сообщить, что мы не вправе принимать заказы из поместья лорда Довернетти в связи с введением ужесточенных силовых мер». «Да на его месте я бы сегодня здесь не появлялся», глядя на разъяренную меня, сказал мистер Уоллен. «Как раз в данный момент это практически безопасно. Я вчера истратила почти все в доме лорда Арнелла, а сегодня последние крохи магии оставила в казематах полицейского участка. Мистер Уоллен, меня ни для кого нет». «Особенно для леди Довернетти», — уточнил дворецкий. «Особенно для нее», — кивнула я и разъяренно ушла к себе. Хотя о каком к себе могла идти речь, если даже дом мне не принадлежал?